Идти пришлось прилично, хоть в Академии Доблести и не так много учеников, всего-то чуть больше 300, но территорию, как я и говорил, она занимает обширную. Это если прилегающего полигона и ипподрома не считать, а если считать, то территория становится не просто большой, огромной. Без должных знаний, здесь легко заблудиться. Ведь указателями, вроде тех, что с недавнего времени вешают на улицах, никто не озаботился. Рыцарь должен проявлять инициативу, быть внимательным. А боги, как же крепко мне вбили в голову эти правила. Разбуди меня ночью и даже мучимый похмельем я отбарабаню их лучше любой молитвы. Где-то справа мелькнула группа пажей старших курсов, среди которых оказался и мой давний знакомый Сагар Ганиквигир. Виконт, хоть и был таким же первокурсником, как и мы, был чем-то недоволен, буравя нас злыми взглядами. Ах да, я же лишил его отличного развлечения, мечущихся в поисках общежития новичков. Придется быть осторожнее, Сагар обязательно постарается отомстить. А с учетом недавней встречи у ворот, он точно положил на меня глаз. Впрочем, я положил на него кое-что другое, о чем в приличном обществе говорить не принято. Боги, мне только подростковых разборок с избалованными ареста для полного счастья и не хватало. Приземистое двухэтажное здание общежития встретило нас широкими, длинными коридорами с натертым до блеска паркетом. Старичок-комендант, явно удивленный столь быстрым прибытием новых заселенцев, мучить нас не стал, бодро раскидав по комнатам. Одна комната была рассчитана на двух человек. Обстановка скромная, но приличная. Две узкие кровати, большой стол, за которым вполне можно разместиться вчетвером, не мешая друг другу. Два вместительных шкафа. Туалет в конце коридора, ворчливо закончил инструктаж комендант. Имени его я не помнил, а может, никогда и не знал. За глаза мы его называли призрак, а в глаза – мастер Шорк. Там же общая душевая, вода только холодная, врет и не краснеет. Не холодная она, ледяная, из глубоких подземных скважин. Есть у меня подозрение, что сделано это специально, такой вот стимул для необученных одаренных поскорее изучить доступные заклинания первого круга, чтобы иметь возможность хотя бы воду подогреть и нормально помыться. В этот раз история отказалась меняться, моим соседом остался Конлит. «Какую кровать займешь?» — только и спросил он, не решаясь войти в комнату. Похоже, наглость моего выступления поразила не только ждущих развлечения ареста, но и часть новоиспеченных пажей. «Выбирай первым», — щедро предложил я. Кровати отличались только расположением относительно дверей. «Если ты не против, я возьму левую», — решился Кон, сгружая свои вещи рядом с комплектом постельного белья, лежавшего на матрасе. Молча переправляю свои вещи на правую кровать и протягиваю ему руку. «Гарнвельк». Несколько секунд Кон с недоумением смотрел на протянутую ему руку, а затем спохватился, сжал ее и представился. «Конлит, все такой же, каким я его помню. Тихий, неуверенный в себе, домашний мальчик. Ему бы в инженеры следовало пойти или целители, а не в рыцари. Но воля отца загнала его в Академию Доблести. Дворянин в семье – это вполне ощутимые налоговые послабления». Ограничившись этим коротким приветствием, Кон быстро разорвал рукопожатие и принялся неуклюже разбираться с доставшимся ему гардеробом. А разбираться было с чем? Форма хоть и была выглажена, местами успела помяться за время наших метаний по академии. На нее требовалось пришить погоны, чистую материю сменного воротника, прикрепить яркие медные петлицы с вензелем академии. Работы не так много, но с непривычки это может доставить проблемы. Со своей формой я закончил быстро. Может, в последние годы о правильно подшитом сменном воротнике и беспокоились слуги, хотя такое случалось далеко не всегда, но руки не утратили былых навыков, приобретенных как раз во время учебы. Да и в приюте слуг не было, лет с 6 все приходилось делать самому. А глаз у интенданта алмаз. Когда я вышел в общий коридор, в зеркале, расположенном на стене у входа, отразился практически образцовый паж. Парадный мундир сидит как влитый. Все подшито, прикручено, пуговицы блестят, эполеты сверкают. Даже мастер Шорк оценил мои старания, одобрительно кивнув со своего наблюдательного поста. Жаль, наград нет. Меня передернуло. Кальвам эти мысли. Обойдусь. Слишком велика цена, которую принято за них платить. Оно того не стоит. В голове сами собой всплыли слова веселой застольной песенки сержантов. Нецензурная лексика. Нам уставом дана. Под мундир ходит весело. Смерть, даря ордена. Слегка переделанный куплет техногенной пьяной Ольги Волоцкой. Вернувшись в комнату, Я посмотрев на мучение Конна с иголкой, сын лавочника явно держал ее первый раз в жизни и допустил типичную ошибку новичка, вдев слишком длинную нитку, он быстро в ней запутался, можно было ему помочь, но я задавил в себе эту мысль, пускай привыкает, вырабатывает навык, мы не ареста, слуг у нас нет, и с иголкой ему придется возиться постоянно, а у меня есть и другое дело, важное, требуется хотя бы частично решить вопрос с финансами, и я знаю верный способ разжиться серебром, магические накопители, они же магические камни, кристаллы накопители, камни маны, мононакопители и прочие производные от четырех слов, копить мана, камни или кристаллы, они нужны всегда, нужны везде, их преобразуют в огненные камни, что идут на питание парамагических котлов, используют в артефактах и для производства ихора, заполняющего котлы парамагических машин, они идут на активные щиты рунных доспехов латников, и еще в сотни если не тысячи разных мест, весь прогресс строится на магических накопителях, ну и немного на угле, железе и паре, именно поэтому в любом маломальски большом населенном пункте есть неприметная, а то и весьма приметная магическая лавка, в ней не только продают разнообразные бытовые техномагические устройства и разрешенные к продаже простолюдинам артефакты, но и эти самые магические накопители заряжают и подзаряжают, иногда силами владельца, но чаще всего с помощью слабых одаренных, желающих подзаработать несколько лишних монет, в Тирбазе подобных лавок несколько, все же это довольно крупный город спорных земель, тысяч на 50 жителей, и одна из таких лавок располагалась прямо за воротами академии. Латники на воротах покосились на новенькую форму, но ничего не сказали и спокойно выпустили меня из академии. Запрета на это нет, ты даже вместо занятий можешь просто взять и уйти в город. В конце-то концов, именно тебе, а не академии нужны знания. Тебе с полученными или не полученными знаниями жить и строить свою судьбу. Даже наставники насчет пропущенных занятий ничего не скажут, замечаний не сделают, просто запомнят и постараются оторваться на промежуточных зачетах и ежегодных экзаменах. Так что прогуливать можно, но лучше этим делом не злоупотреблять, особенно если за твоей спиной нет богатого аристократического рода, способного позаботиться о непутевом сыне или дочурке. Отыскав взглядом нужную вывеску, направляюсь туда, разменять магическую силу на звонкие монеты. Практические занятия начнутся быстро, но все же не в ближайшие дни, а за это время мой небольшой резерв успеет вновь заполниться, к тому же его необходимо периодически опустошать и вновь заполнять, именно так и происходит раскачка доступного магического резерва и развитие энергоканалов. В приюте мы каждый месяц сливали запас магического резерва в накопители, нет, денег нам за это не платили, все шло в городскую казну. Но и на условия жизни грех было жаловаться. Видел я приюты для неодаренных. Дыра еще та. Бодро звякнул дверной колокольчик. Сидевший за высоким прилавком хозяин, а вернее хозяйка магической лавки подняла голову. «Господин Паш», — приветливо улыбнулась она, отложив в сторону книгу. «Желаете что-то приобрести?» «Думаю, это вы желаете что-то у меня приобрести. Я хочу продать ману». «Вы правы, желаю», — не стала спорить она, указав ладонью на правую половину магической лавки. Здесь на добротном столе размещалась причудливая конструкция, изрезанная рунами медная пластина, от которой шли тонкие, похожие на обычную серебряную проволоку монопроводы. Уйдя вглубь конструкции под пластину, они выныривали с другой стороны и тянулись к отдельно стоящему держателю для кристаллов и похожему на часы измерителю с яркой синей стрелкой. «Положите ладонь на рунную пластину, а теперь начинайте вливать в нее ману», сказала торговка, закрепив в держателе стандартный кристалл маны, размером с крупный орех. «Но не торопитесь. Почувствуете слабость, сразу же прекращайте», дежурно добавила она, заодно и проинструктировав насчет безопасности. Положив ладонь в центр рунного круга, я с интересом уставился на стрелку измерителя. Еще одна причина, по которой я решил заработать таким образом – хотелось проверить объем магического резерва. Стоило начать вливать ману в пластину, как стрелка вздрогнула и медленно поползла вверх. Сначала быстро, но затем она начала замедляться, а вскоре чуть ползла, пока не остановилась. Да, чудо не произошло, по имперским меркам мой уровень развития дара – крепкая пятерка. Не боги весть что, но уже кое-что. В былые времена с таким уровнем в дружину родовитых можно проситься. В те самые рыцари да сержанты – что еще воевали по старинке, без големов и самоходной брони, или в слуги рода, что тоже весьма престижно. Стоп, остановила меня торговка, опытным взглядом определив, что я практически пустой. 4 лиу, 80 лим, добавила она, посмотрев на стрелку измерителя. Защелкали костяшки счетов. Вам положено 5 ктонов и 50 кин. Вернувшись за прилавок, она открыла кассу и выложила передо мной 5 крупных серебряных монет, ктонов или ктан, с гербом империи на реверсе и единицей в дубовом венке на аверсе. Оставшиеся кины торговка выплатила большими медными пятаками. Но я не гордый и при виде меди лицо не кривлю. Взвешиваю монеты в руках и убираю в кошелек. 5 минут и вот тебе заработок чиновника средней руки за декаду. В принципе, одаренный с резервом в четверку может жить только за счет постоянной зарядки кристаллов-накопителей. Это будет не слишком богатая жизнь, но с голоду он точно не умрет, на улице не замерзнет. А всех трудов раз в декаду две сливать запасы маны в кристаллы. Многие одаренные так подрабатывают. Да что одаренные, даже родовитые не гнушаются кристаллы заряжать. Правда, больше для личного пользования, или заполняя родовые хранилища, но все же, жаль, но для моих целей нужно в сотни, если не в 1000 раз больше средств, а это, так на сладости для растущего организма. Кстати, насчет сладостей, не дойдя до академии, поворачиваю к аптекарской лавке. Хорошо, что площадь перед главным входом в академию облюбована лавочниками, здесь можно найти если не все, то очень многое. Прикупив в аптеке новую щетку, жестянку зубного порошка и блокнот для алхимических записей, отправляюсь обратно в родные стены. Дойти до общежития без приключений не удалось. Предвестником неприятностей стала уже знакомая фигура в отлично пошитом, явно не из казенных тканей, мундире пажа. Виконт Сагар Ганик Вигир, в сопровождении парочки пажей второго года обучения, кого-то ждал неподалеку от ворот, контролируя путь к мужскому общежитию. И кто же этот счастливчик? Неужели я? Наверное, стоило свернуть в другую сторону и пробиваться к общежитию огородами. Нет во мне глупой гордости. Но проблему внезапно вспыхнувшей любви виконта к моей скромной персоне это не решит, только разожжет в Сагаре охотничий азарт шавки, почуявшей кровь добычи. Значит, не стоит и пытаться. Подавив тяжелый вздох, глупые разборки, глупых детей, неспешно направляюсь навстречу судьбе. Главное, держать себя в руках и не начинать драку первым. Он виконт, а я всего лишь сквайр, причем на птичьих правах. Ты мне не нравишься, сходу заявил Сагар, перегородив мне путь. Приятели виконта держались за его спиной, всем своим видом изображая что-то там грозное. Думаешь, пажом стал и сделался равным настоящим аристократам? Еще один риторический вопрос. Нет, не думаю, но сомневаюсь, что этот правдивый ответ Сагара устроит. А он все распалялся. Кажется, ты не понимаешь своего места. Я виконт, а ты всего лишь жалкий простолюдин. Сквайр, равнодушно обронил я, глядя Сагару прямо в глаза. Беспокойная душа. Кому он хочет что-то доказать? А главное, зачем? Мелочно это. По-детски. Впрочем, он и есть всего лишь избалованный мальчишка, впервые вырвавшийся из-под строго надзора родителей. Вот и хорохорится, не понимая, насколько это нелепо и смешно. Я знаю, что мы не ровня, и от кого я произошел. Но что хуже всего, я знаю, куда мы все идем, и что будет значить тот или иной титул в грядущей заднице. Но это другой риторический вопрос, ответ на который известен только мне. Не дождавшись внятной реакции, Сагар скривился, словно от зубной боли. Он вытянул в мою сторону открытую ладонь, в воздухе заплясал небольшой огонек, не слишком грозный, но если влить в плетение немного больше маны, то он может превратиться как в огненную стрелу первого круга, так и в огненный шар третьего. На шар у Сагара силенок не хватит, а стрела, страшно мне не было, скорее интересно. Убивать он меня не станет. То, что некоторые животные равнее прочих, вовсе не означает, что он им позволено убивать и калечить остальных. Мы в просвещенное время живем, а не в древние века, когда аристократ мог с легкостью убить любого простолюдина и понести за это чисто символическое наказание в виде не особо обременительного штрафа. Да и что бы там себе ни думал Сагар, согласно законам империи я тоже дворянин. А будь простолюдином, столь наглого нападения на территории академии даже виконту не простят. Поняв, что не его слова, ни демонстрация страшного колдунства не произвели на меня никакого впечатления, Сагар замер. Он явно не знал, что делать дальше. Обострять ситуацию ему не хотелось, а отступить он не мог. Да и его молчаливые спутники как-то неуверенно и испуганно переглянулись. Поняли, чем дело пахнет. Стоит виконту применить атакующее заклинание, и они станут соучастниками нападения. Причем нападение ничем не спровоцированного. Я ведь за все время Виконту даже грубого слова не сказал. Если бы все происходило где-нибудь в тихом уголке, без лишних свидетелей, можно было это как-то обыграть. Мол, свежеиспеченный сквайр взял и ни с того ни с чего напал на них трех аристократов. Вот такой он безумец. И Виконт Сагар Ганик Вигир только защищался. С учетом влиятельных родичей Сагара этот рассказ. Нет, даже это бы им не помогло. Идиоты среди рыцарей встречаются, но их довольно мало, не выживают. Что тут происходит? Раздалось сбоку, и от этого голоса меня словно раскаленным паром обдало. Здравствуй, еще один привет из прошлого. Неприятный привет. Этого мужчину средних лет с залихватски закрученными по молодежной моде усиками и с чистым пробором темных волос я узнал сразу. Прарномр, мастер-наставник общей теории магии. Предатель, продавшийся альвам. Не совсем альвам, а их союзникам варгарам. Но суть это не меняет. В будущем этот человек не просто предаст империю, а в самом начале вторжения альвов организует древолюбом прямой портал в Академию Доблести Тирбаза. Из 300 пажей уцелеет меньше 50-ков, а наставники лягут поголовно. Мои кулаки непроизвольно сжались. Не знаю, успел Прарномр стать предателем или еще нет, но жить такой человек не должен. Предатель один раз, предатель навсегда. Даже как-то неприятно, что именно он мне помог. Услышав властный голос мастера-наставника, Сагар развеял плетение. На короткий миг в его глазах проскользнуло облегчение. Знакомим новичка с академией, мастер-наставник Омр, поспешно и излишне вежливо, я бы даже сказал подобострастно, отозвался один из молчавших до этого спутников Виконта. «Знаю я эти ваши знакомства», — нахмурился Прарномр, обведя нас внимательным взглядом карих глаз. «Если вам нечем заняться, господа пажи, то я с превеликим удовольствием помогу вам убить время». Намек спутники Сагара поняли правильно и спешно исчезли с места несостоявшегося преступления, заодно забрав с собой и Виконта. «Все в порядке?» — уточнил у меня наставник-предатель, дружелюбно улыбнувшись. «Да, он запомнился мне как добрый, дружелюбный человек, всегда готовый прийти на помощь. Как обманчиво первое впечатление. Да, спасибо». Несмотря на стойкое желание порвать мастера Амра на месте, мне оставалось только кивнуть и коротко поблагодарить его в ответ, подарив не менее дружескую улыбку. Глава 7. Зерцало доблести. Привычно сев на полу в позу лотоса и сжав в руках кристалл-локтиватор, я пытался настроиться на медитацию. Настраиваться не получалось, постоянно мешали размышления о вчерашнем дне. Дело не в стычке с Сагаром, пусть он и притащил на нее дружков, а скорее всего родственников со старших курсов. Про нее я быстро забыл, и не в предателе Прарне Эмре. Про него я забывать не собираюсь, но и никаких действий пока что предпринимать не стану. Самое важное произошло позже. Торжественное построение и ужин прошли ровно так же, как я запомнил в своей прошлой жизни, исключая одну мелкую деталь. Сначала была привычная, набившая за 3 года учебы оскомину речь ректора академии, а затем произошло распределение по группам. И вот на этом-то этапе все пошло не так, как прежде. Виной всему стал барон Константин Дарлранг. Он каким-то непонятным образом переместился из первой группы, где традиционно находились самые знатные ариста, в группу номер 3, куда распределяли всякое отребье, с точки зрения ариста из группы 1 естественно. Судя по ухмылке Константина, странное распределение не стало для него неожиданностью, а значит, именно он его и подстроил. Так проникся ко мне симпатией, что решил держаться рядом. Или я где-то прокололся, и он не хочет выпускать странного гимназиста из поля зрения. Обе версии имеют право на существование, доставляя мне немало беспокойства. Часы на башне Академии отбили 7 ударов. Благодаря царившей тишине их приглушенный бой был отлично слышен в общежитии. С медитацией пора заканчивать, настрой не тот, а время утекает. Взяв полотенце и все необходимые, я посмотрел на соседнюю кровать. Конн сладко посапывал, проигнорировав недавний сигнал к пробуждению. Казармы латников располагались по соседству, и звук горна был отлично слышен даже сквозь плотно затворенные двойные ставни. Да, сигналили латники больше себе, чем пажам, но и последним зевать не стоило. Как я и говорил, будущих рыцарей никто не контролирует, прививая им самостоятельность. Но определенные методы воздействия у Академии все же имеются. В частности, опоздавший на завтрак паж останется без завтрака. Ровно в 8 часов все раздаточные окна просто закрываются. Не успел, жди до обеда. Все требования, мольбы или угрозы бесполезны. С учетом того, что кроме завтрака есть только обед, потеря становится особо чувствительной, особенно если ты не можешь похвастаться богатыми родителями. Ужины в академии бывают только по торжественным случаям, так что вечером казенным пажам приходится крутиться в меру своего голода и толщины кошелька. Вода в умывальне была ледяной, зато окончательно выбила из меня остатки сна. Ранними подъемами меня не удивишь, но кто не любит поваляться в постели? Только те, кто не знает всей прелести постоянных ранних подъемов. Других пажей в умывальне не оказалось, зато и толкаться в очереди не пришлось. Умывальников всего 5, а на этаже проживают 20 человек. Но новички еще не вошли в местный ритм, не изучили правила, по которым им предстоит жить. Я вновь ощутил себя старым, умудренным сединами ветераном, по какой-то нелепой прихоти судьбы оказавшимся среди детей. Слава богам, ощущение прошло после быстрого взгляда в маленькое настенное зеркало над раковиной. Да уж, ветеран, такой же юнец, как и все остальные. Вон и прыщик на щеке выскочил. Да и погиб я, не разменяв и 30 лет. А прозвище «старик» — это скорее грустная насмешка. Последний рыцарь выпуска мирного времени. Нельзя допустить, чтобы подобное повторилось. По возвращении в комнату картина не изменилась. Кон все так же сладко посапывал, для верности накрыв голову одеялом, чтобы свет из огромного окна не мешал. Нет, так дело не пойдет. Мы в ответственности за тех, кого приручили, даже если они против. Встав перед кроватью, легонько бью носком ноги по деревянной ножке изголовья. Подъем, лаз слит, труба зовет. Громко приказал я и добавил более спокойно: поднимайся, если не хочешь остаться без завтрака. Сосед проснулся, воззрился на меня, недоуменно хлопая синими глазами, явно не узнав спросоня, но вскоре в его взгляде появилось понимание и какая-то обреченность. Нехотя отбросив одеяло, он все же встал и понуро побрел в сторону туалета, забыв захватить с собой полотенце и все необходимое для утреннего мациона. «Ну, это уже его дело», — пожал плечами я. «Немного помочь — это одно, а постоянно сопли подтирать — совсем другое. На ошибках тоже можно учиться». На завтрак он все же успел. Пусть и пришел в числе последних, но среди таковых оказались практически все новички. Кто-то мог и проспать, по головам я их не пересчитывал. Я как раз приканчивал содержимое своей тарелки, когда мой сосед появился в столовой, чуть менее грустный и понурый, чем при подъеме, но все еще не слишком радостные от факта возвращения в такую непривычную реальность Академии Доблести, а лучше в ближайший год не станет, а потом ничего, привыкнет. Завтрак не был особо изысканным, особенно если сравнивать его с трапезой у Константина, но все же кормили пажей согласно довольствию младших офицеров, к которым мы относимся согласно ранговому статуту. Ранговый статут – это такой большой табель, где расписаны все гражданские, военные и родовые звания и должности в империи, как они состыкуются друг с другом, кто и при каких условиях считается старшим и имеет право отдавать приказы. Та еще простыня, которую следует выучить на зубок, а то станешь оруженосцем, и знать не будешь, чем камтур рыцарей отличается от майора латников или субсарха артиллеристов. Правильный ответ – ничем, хотя при прочих равных камтур считается старше. Все же что латники, что артиллерия не более чем силы поддержки основной ударной силы, рыцарских копий. А вот если в отряде есть маг в звании мастера, то старшим становится он. Отыскав меня взглядом, кон немного помедлил, но все же решил сесть рядом. «Спасибо, что разбудил», — коротко поблагодарил он. «Сочтемся», — отмахнулся я, прикидывая насчет добавки. «Не помню, был ли я таким вечно голодным проглотом в своей прошлой юности, но сейчас все заброшенное в желудок сгорало мгновенно, словно уголь в топке. Или всему виной выработанный за 3 последних года войны инстинкт наедаться про запас. Ведь чем дальше мы откатывались на запад, теряя людей и земли, тем хуже становилось снабжение. Пересилив себя, я все же ограничился стаканом компота и сдобной булкой. До обеда протяну, а вечером перехвачу что-нибудь в городе. Да и оглядеться не помешает, воскресить в памяти планировку городских улиц. Узнать, где живут мастера-наставники, один конкретный мастер-наставник. Мало ли в будущем пригодится. Разглядывая вошедшего в учебный класс старика со шрамами на лице и черной повязкой, закрывающей левый глаз, я не мог избавиться от легкого трепета. Как и в первый раз, когда лицом к лицу встретился с этим человеком, ставшим для меня примером для подражания. Мастер-наставник Раншил Талдакар был не просто образцовым рыцарем. Он легенда, герой, чуть ли не в одиночку отразивший крупное вторжение ликанов. Трижды чемпион большого императорского турнира, который проходит раз в 3 года. Простолюдин добрых 20 лет бывший первым рыцарем империи. Граф, получивший титул не благодаря браку с родовитым семейством, а из рук императора за личные заслуги, случай редкий, практически уникальный. И этот, без всякого сомнения, великий человек к старости решил стать скромным мастером-наставником, даже не ректором, не самой престижной Академии Доблести. Почему? Эта загадка так и осталась мною неразгаданной. Возможно, всему виной интриги фольхов, ненавидевших выскочку. Как я и говорил, мест наверху мало, а желающих, родовитых желающих, много. Но нельзя исключать и версию, что граф Раншил Талдакар просто захотел вернуться туда, где родился. В любом случае, как мы гордились, когда узнали, кто станет нашим куратором. Как ненавидели его после первых занятий, и как были благодарны впоследствии. О лучшем наставнике нельзя мечтать. Куратор группы – это отдельный преподаватель, на 3 года прикрепленный к конкретной группе из 30-40 пажей. У него свое собственное расписание занятий, а зачастую и ведение учебного процесса. Занятия у кураторов группы всегда были самыми веселыми и непредсказуемыми. Сегодня это могла быть скучнейшая лекция, а завтра – забег на ипподроме, где пажи соревновались друг с другом, словно лошади в призовых скачках. Какой-то системы нет, или я ее просто не понимаю. Одно неизменно, каждый день, 2 часа из 6 учебных, мы оказываемся в полной власти нашего куратора. И эти занятия, в отличие от прочих, пропускать крайне не рекомендуется. Пажи, я Ласс Раншил Талдакар, мастер-наставник вашей группы. Старый паладин разглядывал нас словно что-то невообразимо мерзкое, недостойное взора настоящего рыцаря. Вижу, многие меня знают и рады, что именно я стал мастером-наставником вашей группы. Посмотрим, будете ли вы так радоваться позже. По крайней мере, он честно нас предупредил, но тогда мы не вняли. Мастер-наставник медленно прошелся вдоль первого ряда длинных столов, внимательно разглядывая новых учеников. Хотелось бы сказать, что взгляд его задержался на мне, как-то выделив среди прочих, но чего не было, того не было, ни в прошлом не было, ни в настоящем. Первым делом вы должны выбрать старосту группы, продолжил Раншил Талдакар. Если староста не будет выбран, я назначу его самостоятельно. Добровольцы есть? Я, мастер-наставник. В порыве рвения, Амита чуть ли из кителя не выскочила. Карьеристка малолетняя, но если есть человек, желающий взять на себя лишнюю работу, то нужно его в этом ошибочном устремлении только поддержать. Ведь иначе есть риск, что данная работа достанется тебе. Паш, Амита Ганар, мастер-наставник. Если старый паладин и удивился такому внезапному порыву, то вида не подал. Другие добровольцы есть? Для проформы спросил он, вновь окинув внимательным взглядом каждого из нас. Возражения против кандидатуры пажа Ганар тоже нет. Поздравляю, Ласса, отныне вы являетесь старостой 3-й группы 872-го курса Академии Доблести Тирбаза. Номер года зачисления от основания Империи Эден традиционно становился номером всего курса. Не слишком удобно, но традиция есть традиция. Хотя первую цифру года очень часто опускали, представляясь 2 последними. То есть можно назваться пажом 3-й группы 72-го курса, и все поймут. Паж Ганар, будьте так любезны, раздайте господам пажам расписание занятий на ближайшую декаду. Гордая, словно ее орденом наградили, а не работу подкинули, Амита быстро раздала листы и вернулась на свое место. Мастер-наставник Раншил Талдакар продолжал вещать, расписывая все сложности, которые нас ждут. На мой взгляд, он порядочно сгущал краски и делал это специально, чтобы будущие пажи прониклись, а не впадали в постыдную леность из-за отсутствия строгого надзора и палочной дисциплины. Не впадут. Лучший надзиратель – собственный корыстный интерес. Маги могут с этим поспорить, но рыцари – элита, становой хребет империи. От них многого ждут, еще больше требуют, но и награждают более чем щедро. Проникновенную речь паладина я слушал краем уха. Ничего нового в ней не было. А о предстоящих трудностях меня предупреждать не нужно, прочувствовал их на своей шкуре. Открыв приобретенный в аптеке алхимический блокнот, я достал из планшета самопишущую ручку, единственное полезное приобретение, купленное на проездные деньги. Вывел на белых листах 2 буквы, рядом проставил 3 цифры 9, 8 и 6. Подумал немного и добавил перед получившимся числом единицу. Буквы сии означали смерть императора. Никакого хитрого шифра, обычное сокращение. А вот цифры я немного изменил. Помимо единицы, которая совершенно лишняя, от получившейся даты нужно отнять 111. Короче, изменить каждую из трех написанных цифр на единицу. Теперь, даже правильно посчитав цифры датами, будет сложно расшифровать, что скрывается под буквами. Возможно, я излишне перестраховываюсь, но пусть будет. Мало ли кому и когда именно в руки попадут мои непримечательные алхимические заметки. Вдруг это произойдет после смерти императора, а тут на первой странице точный год указан, и так С, и это ключевая дата. Рубеж. Южные фальхи поддержат кандидатуру первого принца, северным ближе третий принц. Договориться фальхи не смогут и захотят решить все древним как мир способом, войной. Сначала малый, закованный в рамки давно принятых правил. Но война будет длиться и длиться, правила нарушаться одно за другим. И в конце концов начнется такая бойня, что альвам оставалось только смотреть со стороны, утирать пот и удивляться, с каким азартом глупые хомо истребляют себе подобных. Да, в этом плане нашему виду нет равных. Империя Эден не только ликанам все лапы отдавила. Островитяне, наши ближайшие соседи и родственнички, тоже нередко попадали под раздачу. Хотя тут счет скорее равный. Да и тайсши со Симруном и княжеством Пхивал, не смотри, что очень далеко находится, становились целью. Грызня за колонии как началась, так и не прекращается. Собственно, островитяне всю нашу империю считают не более чем взбунтовавшейся колонией. Столько веков прошло, а все равно считают. Я напряг память, пытаясь вспомнить хоть что-то еще важное, что можно так или иначе использовать. Но память была чиста, словно следующий лист моей записной книжки. Да я даже точной даты смерти императора не помню. Последний месяц осени, середина или конец второй декады. Нет, но почему в прошлое попал именно я? Без власти, денег и возможностей. Будь на моем месте тот же Сагар, он мог бы добиться куда большего просто в силу своих обширных связей. Да он мог напрямую к главе рода Вегир обратиться. Вроде Вегир, насколько я знаю, предателей не было. Впрочем, это не значит, что их на самом деле не было. Позволив себе эту короткую минуту слабости, я вновь ожесточенно потер лоб, пытаясь воскресить в памяти какие-нибудь значимые события. Но память отказывалась помогать. Единственное, в чем я уверен, в конце года именно в Тирбазе пройдет общеимперский турнир Академии Доблести. Их каждый год проводят в одном из пяти городов, в которых есть Академии для рыцарей. Да их всего пять. Одна на севере в Весноте, одна на западе в Прозе, на юге Академию приютил древний Накос, одна из первых колоний людей на континенте, ну и столичная Академия в Эдене. Куда же без столицы? И Академия Доблести Тирбаза, самая молодая и единственная в раскинувшихся через весь континент от моря ветров до моря Мунмар спорных землях. На турнире, насколько я помню, нас ждет очередной триумф Севера. Пажи Академии Веснота вот уже 7 лет каждый год берут Кубок Превосходства, просто изничтожая всех своих соперников, как в дуэлях, так и в сражениях копий. Да и в Большом Императорском турнире в последние годы северяне больше друг с другом соревнуются, выбивая на ранних стадиях всех южных конкурентов. Возможно, именно поэтому северные фальхи с такой радостью начали войну за трон. Рассчитывали на силу своих рыцарей, да вот позабыли, что война и турнир – разные вещи. Я задумался, а что если мне удастся прервать победную серию севера? Это не только привлечет внимание к моей скромной персоне, добавив мне известности и веса, но и, вполне возможно, заставит северян засомневаться, а стоит ли так резко начинать войну за престол, может все же можно как-то договориться с южными домами, надежда на это слабая, я бы сказал, наивная, но иного плана действий на ближайшее будущее у меня пока что просто нет, значит, будем работать в этом направлении. Итак, турнир, любую сложную задачу, которую нельзя решить сразу, нужно разделить на более простые и последовательные подзадачи. Решая каждую из них, ты словно по ступенькам двигаешься к общему решению. Мой первый шаг – восстановить максимум доступных сил. Когда там у нас первые занятия на синхронизацию? Через 6 дней? Отлично. Это уровень резерва легко проверить, сливая ману в накопители. Для уровня синхронизации нужен мех. А кто меня к нему вот так запросто пустит? Шаг второй – попасть в команду Академии на турнир. Сейчас у нас середина весны, а отбор первокурсников начнется в начале осени. По правилам в команде должно быть по 2 пажа с каждого из 3 курсов, но набирать будут 4, 2 останутся в запасе. Многого от первокурсников не ждут, Хотя среди ареста наверняка есть те, кто неплохо освоил мех. Третий шаг – победа хотя бы в индивидуальных схватках. Неплохо бы и групповые выиграть, но нужно смотреть на вещи реально, приличное копье за год не подготовишь. Вот и все, легкотня на бумаге. А мне, увы, придется как-то воплощать все это в реальности. Я машинально погладил свисающий с груди кристалл-локтиватор, тот отозвался легким теплом. Если уровень синхронизации с мехом будет недостаточным, то план полетит в трубу. Но над этим я успею погоревать, если это произойдет. Что еще? Амулеты связи. Зачем ждать до конца войны, когда они уже не могли ни на что повлиять? Лучше пнуть прогресс сейчас, чем страдать потом. А ведь помимо амулетов есть и другие рунные цепочки, полезные для големов. Проблема в том, что я не рунный инженер, а рыцарь. Как и всякому рыцарю, возиться с обслуживанием своего меха мне приходилось, и неоднократно, подстраивая голема под себя. Но именно что возиться, зачастую не вникая в хитросплетение рунных цепочек. Придется зарываться в соответствующую литературу и воскрешать, а то и изобретать заново нужные комбинации. А еще оружие. Мне срочно нужно оружие, что-нибудь стреляющее. Я не ареста, длинный шпаг мериться не собираюсь. Без пистолета под рукой, чувствую себя совершенно беззащитным. Но на него нужны, кто бы мог подумать, опять же деньги. Что ты там чиркаешь в своей тетрадке? Тихо спросила меня новоиспеченная староста, бросив опасливый взгляд на Ласса Талдакара. Никто не идеален. Завладев вниманием послушных слушателей, старый рыцарь вещал уже добрых минут 20, и даже самые стойкие из нас начинали скрытно позевывать. Сидела Амита совсем рядом, и с явным подозрением поглядывала на непонятные буквы и цифры в моем блокноте. «Составляю план мирового господства», — почти не соврал я. «А-а», — разочарованно протянула она, разом потеряв ко мне всякий интерес. «Обратись к штатным целителям, они обязательно помогут, наивная девочка». С моим сумасшествием никаким целителем не совладать, особенно если я буду вооружен. Глава 8. Клетка для кузнечика. На полигон он же ипподром мы отправились на шестой день. Быстро, такова специфика развития рыцаря, много практики и еще больше практики. Месяца через три каждый из пажей будет уверенно управлять оруженосцем. Ну как уверенно, будут ходить и не падать, кто-то будет и руками шевелить, а те немногие гении, кто сможет управлять нормально, могут попытать счастье, подав заявку в команду Академии на предстоящий турнир. Правда, по большей части это забава для аристократов. Что я там говорил про несправедливость мира, вот вам еще один наглядный пример. Какие шансы у простолюдина, впервые севшего в мех только в Академии, попасть в команду, если соперничать за одно из четырех мест ему предстоит с ареста, многие из которых могли практиковаться дома. Впрочем, исключения случаются, и я обязан стать таким исключением. В целом, учеба постепенно набирала оборот, а нас в этот самый оборот брали, причем по полной. Занятия на физическое развитие, многочасовые медитации, общая теория магии, руны прочее и всякое. Разумеется, перед походом на полигон мастер-наставник Раншил Талдакар зачитал длинную инструкцию, чего можно делать, а чего нельзя, но горевшие азартом и энтузиазмом пажи пропустили большую часть этих нужных слов мимо ушей. Пройдя мимо крытых и охраняемых латниками ангаров, где дожидались своего часа тренировочные парамагические големы Академии, мы оказались в самом дальнем конце ипподрома, ближе к конюшням, во внушительной круглом манеже, который вырыли прямо в земле, а для надежности оградили, находился причудливый конструкт уродец. Лишь искушенный зритель мог узнать в нем легкий парамагический голем модели кузнечик, только со снятой броней и зачем-то полностью открытой всем ветрам кабиной. Фактически от голема остался только скелет с паровым котлом. Никто не собирался допускать необученных пажей к полноценным боевым големам. Пусть вооружение с них снято, но грозные махины сами по себе оружие. Легкому оруженосцу далеко до рыцаря, а тем более паладина. Но наступи он на человека, и что от того человека останется, а с учетом того, что при плохой синхронизации голем двигается, как хорошо принявший на грудь пьяница, держаться от него следует как можно дальше. Азы управления, а скорее начальную синхронизацию мы будем постигать в этом манеже, где изуродованный кузнечик не представляет опасности для окружающих. На меня смешной уродец, навечно запертый на закрытой арене, навевал воспоминания, но далеко не смешные. Официальное название кузнечика Мануфакторума Фродо и Надр было другим, что-то вроде головорез или разбойник, но история его практически не помнит, а прозвище «Кузнечик» прижилось, став нарицательным именем этой модели големов. Прозвали их так из-за характерных нижних ног, выступающих над овальным корпусом, словно ноги известного насекомого. «Кузнечик» модель довольно старая, почитай древняя, новая она была, наверное, еще во времена регентства Железного Маркграфа. Впрочем, боевые големы устаревают очень медленно. Дело не в какой-то там закостенелости рыцарей. Парамагические големы сами по себе практически совершенный сплав магии и технологий. За 100 с лишним лет в них мало что изменилось, кроме появления зачарованных глеф. Вернее, изменилось многое. Современный оруженосец только за счет новых рунных цепочек стоит на уровне рыцаря древности. Но основа все та же, что и 100 лет тому назад. Похожие на трон кресла пилота, парамагический котел, расположенный в задней или нижней части антропоморфного корпуса, куча труб паропроводов и тонких изрезанных рунами пароприводов, по которым циркулирует испаренный хор, питая рунные цепочки. Сами рунные цепочки, как на силовом каркасе, так и на заменяемых элементах и блоках. Броня, много брони. Иногда ко всей этой прелести добавляют огнеметатели с запасом огнесмеси или паровые пушки. Но даже такие древние мехи, как этот смешной кузнечик, в бою страшны. Под стены Скиона, готовясь дать решающие сражения, империя стянула все и всех, в том числе и эти древние машины, доставшиеся не менее старым, давно уже вышедшим в отставку рыцарям. Новые големы им не давались, а старички, вроде кузнечиков, молотов и храбрецов вполне себе подчинялись. Именно эта старая гвардия, дерзкая и совершенно безумной контратакой спасла наш посыпавшийся правый фланг, но из старых рыцарей практически никто не выжил. «Делайте все четко, согласно прочитанной вам инструкции», — сообщил Талдакар. «Лица моих одногруппников поскушнели, да кто же запомнит такое количество сухих строчек? Что, плохо слушали?» — понял заминку старый ветеран. «А рыцарь обязан быть внимательным, от этого ваша жизнь не зависит. Ладно, я буду вам подсказывать», — смилостивился он, ударив себя по ноге длинным рупором, который держал в левой руке. «На первом занятии каждый из вас попробует синхронизироваться с парамагическим големом настолько, насколько возможно». В его голосе просквозил неприкрытый скептицизм. «Понятное дело, особых результатов от первой синхронизации ждать глупо. Из ареста в нашей группе только затесавшийся вслед за мной барон Константин, а не будучи аристократом, получить доступ к парамагическому голему проблематично. Так откуда этой самой хорошей синхронизации взяться? Паш Гонар, к голему!» — приказал мастер-наставник, предоставив старости первой отдуваться за всю группу. Спустившись по каменной лестнице на песок импровизированной арены, Амита подошла к кузнечику. Понимая, что стала центром общего внимания, она старалась держаться уверенно, но уверенности явно не испытывала. Это чувствовалось в каждом ее движении, пока она забиралась в кресло пилота. У кузнечика благодаря его причудливым ногам и низкой посадке кабины никуда особо лезть не требуется, но на этом плюсы заканчиваются. Его длинные ноги мешают рукам с рунной глифой, а его отличная скорость компенсируется отвратительной маневренностью. Хотя, для начального обучения кузнечик – самое то. Совладав с таким норовистым големом, к другим привыкаешь гораздо быстрее. «Ремни», – строго напомнил наставник Талдакар в рупор, когда староста села в кресло и потянула кристалл-активатор к пусковому гнезду, что располагалось сбоку высокой спинки рядом с шеей. Амита торопливо и излишне сильно затянула необходимые страховочные ремни, отчего ее и без того высокая грудь стала казаться еще больше, разом прибавив зрелищности происходящему. По толпе пажей, мужской ее части, пошли перешептывания, смешки, присвистывания. «А что вы хотели от толпы озабоченных подростков, перед глазами которых две самые возбуждающие в мире вещи? Огромный мех и красивая девушка?» «Молчать, внимательно смотреть», — резко осадил нас мастер-наставник, случайно или специально продолжая использовать рупор, отчего его и без того громкий голос резал уши не хуже циркулярной пилы. «Если хоть кто-то ляпнет что-то неподобающее, голым в големе сидеть будет». Разговоры прекратились. Воплотит мастер-наставник угрозу или нет, неизвестно, воплотит, запросто, а потому и рисковать никто не хотел. Между тем Амита смогла активировать голема и попыталась привести его в вертикальное положение. Плюнув паром из высокой трубы, словно заправский паровоз, кузнечик неуклюже дернул ногами. Привстал, но корпус тут же ухнул вниз, едва не царапнув брюхом землю. «Стоп!» — остановил потуги старосты мастер-наставник. попробуй пошевелить пальцами». Амита попробовала, старательно шевеля своими пальцами. Типичная ошибка новичка, так синхронизация не работает. Вот и Голем ее потуги практически проигнорировал, разве что один из пальцев правой руки чуть-чуть согнулся. «Хорошо, подвигай правой рукой», — приказал наставник. Вместо правой согнулась левая рука Голема, вернее не согнулась, а резко судорожно дернулась, словно в припадке эпилепсии, а затем застыла в одном положении. «Все, заканчивай», — распорядился Талдакар, оценив состояние Амиты. Времени прошло всего ничего, а девушка выглядела так, словно мы бежали долгий кросс. Тут дело даже не в малом запасе магических сил. Неразвитые каналы бесцельно сжигают ману, в один миг полностью опустошая доступный магический резерв. С опытом и медитациями это пройдет. Амита смущенно мазнула ладонью по лбу, вытирая испарину. Достала кристалл-активатор из пускового гнезда, расстегнула ремни и с трудом выбралась с кресла. Спрыгнув на землю, она не смогла устоять на ногах и повалилась на колени. Никто из группы не засмеялся. Дело не в строгом взгляде мастера-наставника. Каждый из нас понимал, что скоро и ему придется сидеть в том же самом кресле. Амита встала и, стараясь держать спину, прямо покинула манеж. Знаю, она разочарована, но для первой синхронизации у нее неплохой результат. Чаще всего Голем просто отказывается двигаться. А мелкая моторика, даже если это дерганное движение всего одного пальца, для первой синхронизации результат отличный. Не зря Амита в свое время довольно быстро перешагнула из оруженосцев в рыцари, а погибла, будучи ландкомтуром, командиром Баллия из трех копий. «Плохо, Паш». Вот были первые слова, которыми встретил ее Талдакар. «Добряк он, наш мастер-наставник, знает, как тебя поддержать. Отдыхайте, Лас Саганар». Это короткое замечание подстегнуло старосту, словно плеть. Взгляд, которым она наградила наставника, мог прожигать броню, но разбился о стихийный щит равнодушия старого паладина. Только теперь, с высоты прожитых лет и полученного опыта, я понимаю, как наставник рыцарей Раншил Талдакар великолепен. Конечно, львиную часть времени нам хотелось его убить, но еще больше, нам хотелось доказать ему наше мастерство, получив скупую похвалу или хотя бы равнодушное. «Неплохо, но ты можешь лучше». «Не знаю, как у него это получается, но что есть, то есть». Паш Викас Гилайр, к Голему. Один Паш ступал на манеж, сменяя другого, и вскоре всем стало очевидно, что неудачу Амиты можно считать успехом. Многие не смогли заставить Голема пошевелиться, сжигая собственный магический резерв в считанные секунды. Рукой двинуть или ногой, считая счастье, невероятный успех. Я о подобном знал, но на остальных подействовало, словно ледяной душ в наших умывальных комнатах. Все мы, став пажами, уже мним себя в пилотских креслах оруженосцев, а то и рыцарей, покорных и послушных нашей воле. Наивно и смешно. Путь рыцаря – это тренировки до седьмого пота, медитации, тренировки и снова тренировки. Нужно развивать тело, энергоканалы, качать свой магический резерв. Занятия в академии – это основа, база, фундамент, на котором каждый из нас будет строить свой собственный рыцарский замок. При синхронизации процентов 40 можно кое-как воевать, но только синхронизация в 80-90% делает рыцаря тем самым совершенным оружием. Нам к концу года нужно кровь из носа взять эти самые 40% для легкого голема. Кто не справится, вылетит. Правда, на моей памяти таких неудачников не было. Паш Константин Дарлранг, к голему. У Константина дела пошли лучше. В Големе он сидел явно не в первый раз, да и кристалл-активатор у него явно собственный, а не только что полученный казенный. Вряд ли у него богатая практика, лет до 15 ничем серьезным связанным с магией, в том числе и синхронизацией. Подростка лучше не напрягать, но она точно есть. Каждая родовитая семья Ариста может иметь определенное число рыцарей в личной дружине в зависимости от титула. Для барона это одно копье, не считая тех рыцарей, что могут использовать сами члены семьи. Но помимо этого есть еще и дружина рода. Все титулованные так или иначе являются частью какого-нибудь сильного рода фальхов. Граф Раншил Талдакар – исключение, подтверждающее правила. Так что неудивительно, что для Константина парамагический голем не является чем-то неизведанным и новым. Кузнечик подвигал руками. Движения были слегка замедленными, но четкими. Затем, повинуясь приказу мастера-наставника, Константин наконец-то привел голема в вертикальное положение из его спящего, сидячего режима. Кузнечик сделал шаг, другой, твердо прошелся по манежу, неуклюже развернулся вокруг своей оси, вернулся в исходную точку и начал опускаться, сгибая назад длинные ноги. Он смог, я знала. Проклятый Ариста. Слегка осмелевшие пажи начали тихо комментировать происходящее. Кто-то, в основном девушки, подбадривали Константина. Парни смотрели ревниво, шепча сквозь зубы проклятия, но не зло, а так, чисто по привычке. Константин служил отличным показателем разницы в образовании одаренных. Все же он единственный Ариста в нашей группе. Для кого-то пример, образец и просто красавчик-аристократ, а для других, выскочка, фактор вечного раздражения. А вот с места пилота Константин выбирался с трудом, не падал на колени, как Амита и несколько других пажей, но шел словно старик, едва передвигая ноги. Неплохо, барон, даже мастер-наставник расщедрился на скупую похвалу. По-моему, он вновь сделал это специально, чтобы замотивировать остальных, а не из-за каких-то феноменальных показателей Константина. Да и титул подчеркнул, чего раньше не бывало. «Но от вас я ожидал гораздо большего», — продолжил Раншил Талдекар, добавив ложку невкусной мотивации теперь уже Константину. Барон криво усмехнулся и пошел к прочим отдыхающим на травке пажам, где тут же попал в заботливые руки поклонниц, если не его красоты и таланта, то хотя бы титула. «Я не завидую, совсем не завидую. Паж Гарн Вельк, к голему, наконец-то прозвучало мое имя». Спустившись на песок манежа, я направился к голему, уверенно, но с определенной долей почти забытой робости, словно это действительно было в первый раз. Кузнечик и в полной комплектации не блистал, считаясь одним из самых уродливых моделей големов в истории империи, а без брони выглядел откровенно жутко. Но все же, это боевой голем, надежная и верная машина, принимающая вместе с пилотом синее пламя. Я погладил стальную ногу, привычка, ставшая частью меня во времена рыцарства, накатила волна почти ледяного спокойствия. Это всего лишь еще один голем. Сколько я их видел, сколько сменил за время своей службы. Синхронизация, синхронизацией, но опыт остается с тобой навсегда и помогает. А мой опыт все еще при мне. Поставив ногу на первую скобу ступеньки, я бодро полез в кабину. Высоко лезть не пришлось. За что люблю оруженосцев, так это за скорость попадания к пилотскому креслу. На паладина пока влезешь, успеешь о смысле жизни подумать, вернее о ее бессмысленности. А тут, шаг сделал, второй сделал, и ты в седле. От кресла пилота и кожаных ремней неприятно попахивало потом. Эх, как же хорошо, когда каждому рыцарю или оруженосцу полагается свой мех. Но до этого счастья мне еще далеко, так что нет смысла привередничать, нужно использовать то, что есть. Страховочные ремни привычно сдавили грудь. Без брони обзор в кузнечике был отличным. А то эти старые модели даже магическими визорами не оснащены, а смотровые щели, сколько их ни наковыри, не столько обзор улучшают, сколько уязвимых мест голему добавляют. Решительный момент. Взвесив кристалл-активатор в ладони, одним движением вгоняю его в пусковое гнездо. Мир за мир. Голова слегка закружилась, но вместе с тем пришло ощущение ни с чем не сравнимой мощи. Пусть кузнечик, как и все оруженосцы, невелик. По сути это тот же увеличенный в 2,5 раза сержантский доспех. Но сержант против оруженосца, что безоружный человек против матерого медведя. Какие-то шансы есть, но они, прямо скажем, мизерны. Про латников и вспоминать не стоит. Ощущение синхронизации с мехом сложно описать словами, это нужно просто чувствовать. Сознание словно раздваивается. Ты осознаешь, что сидишь в кресле пилота, но вместе с тем понимаешь, что вот эта стальная оболочка тоже твое тело. Не слушая, что там кричит в рупор мастер-наставник, я поднял правую руку кузнечика, сжимая и разжимая 4 толстых, заостренных словно когти пальца. Давалось это с трудом, но даже такого простого действия хватило, чтобы у всех зрителей, включая почтенного паладина, совершенно не аристократично отвисли челюсти. Сдвинуть голема легко, а вот мелкая моторика – это показатель настоящего мастерства. Я-то знаю, как освоимся с общим управлением мехами, нас на яйца поставит. Это не название каких-то извращений, а упражнение. Нужно с помощью манипуляторов меха достать из корзины куриное яйцо, переложить его в другую руку, а затем аккуратно вернуть в корзину. Все это проделывается над специально подогнанным с кухни котлом, а затем пажи несколько дней подряд получают на обед омлет, и только тихо ругаются, выковыривая из него остатки скорлупы. Я повторил операцию с другой рукой. Похоже, что-то из своего старого будущего я все же сумел перетащить назад, приятный бонус. До идеала далеко, но для первого раза синхронизация отличная. Да что там, великолепная. Процентов 45, а то и 50. Похоже, несколько любопытных теорий о превосходстве духа и разума рыцаря над телом можно считать почти доказанными. Жаль, что надолго меня не хватит, магический резерв не тот, что был раньше, каналы не развиты. Но это дело поправимое. Как ощущение? Голос мастера-наставника наконец-то достиг моего сознания. Голова не кружится, слабости в теле нет, никак нет, мастер-наставник, бодро отрапортовал я, чувствуя почти сексуальное возбуждение от синхронизации с железным исполином. Как же мне не хватало этого странного чувства, когда с одной стороны ты лишь жалкий человечек, сидящий в пилотском кресле, а с другой – громадный стальной гигант, твое сердце, паровой котел, твоя кровь, насыщенный моноиспаренный хор, что струится по паропроводам. Круг по манежу сделать можешь, уточнил Раншил Талдакар с некоторым сомнением в голосе. Попробуй-ка встать, повинуясь моей воле. Ноги кузнечика стали распрямляться. Голем встал, разом растеряв большую часть своего забавного облика. Правый, левый, правый, левый. Отлично, все, хватит. Останавливай голема. Прямо здесь останавливай. Куда ты обратно в центр пошел? Сделав вид, что не услышал слов мастера-наставника, я довел кузнечика до стартовой позиции. Вынужден признать, последние шаги давались с трудом. Магический резерв и каналы, будь он неладный, отстегнуть ремни, достать кристалл-активатор, спрыгнуть вниз на песок арены. Китель на мне промок так, что его можно было выжимать. Да еще какой-то негодяй принялся упорно трясти землю. Очнулся я, только когда меня схватили за плечи чьи-то крепкие руки и насильно усадили в траву. Оказывается, я уже вышел с манежа. Голова чугунная. Говорил же, почувствуешь слабость, прекращай. Попенял мне мастер-наставник Талдакар. Торопитесь все куда-то, спешите. А в наше время рыцари чаще выгорают, забывая, когда нужно остановиться, чем погибают на полях сражений. Времени этому недолго осталось, подумал я, но спорить с инструктором не стал. Яйца курицу не учат. Да и старый паладин, несмотря на напускную грубость, искренне заботился о всех своих учениках, не проверяя предварительно размер родового дерева и чистоту крови. Глава 9. Практические уроки мастерства. Вниз, ниже, до самой земли. Вверх, вниз. Мастер-наставница Элитгойр отрывалась по полной. Наступив ногой на спину Сагара, она практически вдавила его в землю, не давая встать. За мучениями Виконта и прочих аристо первой группы я наблюдал не без скрытого удовольствия, стараясь отбросить мысль, что следующими станем мы.